Все примолкли, будто сам Левушка появился здесь и тихо сел в сторонке. Многие ведь его знали и помнили. А мама? Она, может быть, Катю вспомнила. Не нынешнюю Катюшку, а старшую Стаськину сестру. Зямина мать наконец сказала. «Да кон же истреплет ее за неделю, красоту такую. На их, на окаянных, все горит». «А и пусть треплет», — отозвалась Полина Платоновна негромко и суховато. «Не делай это, чтобы ребячья одежда лежала недоношенная. Ни от чего это не спасает». Яшка смущенно переступил босыми ногами. Но нашли для него и сандалии. Тетя Рита, Зямина мать, оказалась права. Очень скоро Яшка извозил и пообтрепал свой костюм так, как Левушка не сумел это сделать за все пионерские годы. Потому что жизнь у Яшки и Стасика была бурная. Во-первых, они часто играли в зарослях на берегу. И в индейцев, и в партизан, и в штурм крепости. Иногда и Зяму брали с собой, и еще 7-летнего Вовку Пантюхина, племянника парикмахерши Мани, чтобы побольше народу было при штурме. А еще неподалеку от банного лога был пустырь, который назывался Полянка. Там гоняли залатанный кирзовый мяч местные мальчишки. Когда они увидели, как играет в футбол Яшка, то чуть не каждый день приходили звать его. И Стасика заодно. Стасик Яшкиным успехом не завидовал. Яшке и полагалось быть самым ловким, самым смелым. И рядом с ним Стасик испытывал защищенность от всех бед, от всех недругов. А потом наступил день Стаськиного торжества. День великого отмщения. Судьба привела на полянку бледного Чичу. Судьба несчастливая для Чичи и его дружков. Дружков этих было и на сей раз трое. Некий невзрачный Чебик, он зимой вместе с другими отбирал у Стасика снегурки, пухлый аккуратный бомзик в вельветовом костюмчике и, конечно же, Хрын. Ребята перестали играть. Видимо, Чичу знали здесь и не очень-то любили. Он вошел на полянку вихляющей походочкой. «Физкульт, привет! Где Динамо, где Спартак? Кто не скажет, тот дурак». «Ты и есть последнее слово», — заявил в ответ Стасик. Нельзя сказать, что было совсем не страшно. И все же он чувствовал. Настало время. Посмотрел на Яшку. Яшка все понимал. Чича Стаськиным словам удивился и обрадовался. «Вильсон! Матросик! Ты что-то сказал, а?» Будь он поумнее, понял бы. Стасик зря нарываться не будет. Есть у него какой-то боевой резерв. Но это ж смешно и непостижимо — бояться Вильсона. «Ах ты, моя курочка морская! У-тю-тю!» Чича растопырил пятерню и, приседая, пошел к Стасику. «О, а это кто? Что за новая фотография?» Он увидел Яшку. Тот быстро встал к Стасику спиной, прижался. Это твердое прикосновение полностью выгнало страх из Стасика. «Пусть только подойдут!» И они подошли. С четырех сторон. С ухмылками, с вихлянием. Ближе всех оказался бомзик. Стасик не стал ждать. Первым въехал ему ладонью по мягкому, как пельмень, уху. И тут же костяшками по носу. Бомзик пискнул, присел. Стасик, яростно вдохновившись, обернулся к Хрыну. Тот мигал. Стасик нагнулся и головой ему в пузо. Пришлось, правда, оторваться от Яшкиной спины, но это уже не имело значения. Бомзик скулил, Хрын сгибался, таращился и хлопал развесистыми губами. «Чича где?» Чичу и Чебика лупил Яшка. При этом он был похож не на мальчишку, а на какое-то стремительное существо с десятком рук и ног. Так они мелькали, осыпая врагов пинками и тумаками. Он летал между Чебиком и Чичей, и те ошарашенные почти не сопротивлялись. Чебик, наконец, побежал, обняв голову, а бледный Чича, грозный Чича, упал на четвереньки и завопил. «Псих! Чё лезешь? Тебя трогали! Васяне скажу, он тебя... А-а-а! Уйди! Гунычу скажу, зарежет! Пусти, псих!» Завершила короткий этот бой кавалерийская сцена. На глазах у притихших зрителей-футболистов Чича быстро-быстро бежал на локтях и коленках по заросшей клевером канаве, а Яшка сидел на нем задом наперед и ритмично впечатывал ему в штаны, снятую с себя, сандалию. Но Яшке все-таки досталось. «У тебя из носу кровь капает!» Яшка засмеялся, остановил кровь легким взмахом ладони, но бурые капли уже успели испачкать на груди рубашку. «Надо застирать!» озабоченно сказал один из мальчишек. «А то будет вам дома. Идите на колонку». «Лучше на берег», — решил Яшка. Был уже вечер. С обрыва Яшка и Стасик спустились по лестнице к станции, а оттуда к воде. Выстирали рубашку. Яшка так и натянул ее мокрую. Стасик аж передернул. «Холодно ведь». «Не-а, сейчас высохнет». И правда, рубашка высыхала на глазах. Стасик вздохнул. Он не очень любил, когда Яшка демонстрировал свое волшебство. Пусть лучше будет совсем обыкновенным. Хотя, надо признать, сегодня Яшкины неземные способности очень пригодились. «Здорово ты их всех разнес», — радостно вспомнил Стасик. «Почему я?» — искренне удивился Яшка. «Мы же вместе». «Ну уж вместе. Я только чуть-чуть, а ты вон как. Хорошо все-таки, когда в тебе это... звездная сила». Яшка удивился еще больше. «Какая сила? Я про это и не помнил. Просто лупил их. За все, что было. За то, как они коньки у тебя. И в лагере». Он посопел, вытер нос рукавом с поблекшей вышитой эмблемой. И сказал, насупившись от неловкости. «Если вдвоем, то можно без всякой звездной силы». И Стасик, Яшкин друг Вильсон, опять возликовал в душе.